Эй, Бакс, эту информацию я из инфонета могу получить и гораздо точнее. Давай особенности. Ну я же кряды килобайтами информации отрабатываю. Вся станция делится на северные сектора, центральные сектора, южные сектора. В центральных секторах создана некоторая видимость демократии, хотя станция и считается пиратской. Есть совет, все по-серьезному. Есть суд, надо ведь проблемы разруливать. Есть структуры, которые поддерживают работоспособность станции и ее обороноспособность. Есть органы правопорядка, они иногда даже в северные и южные секторы заглядывают, особенно со службами технического обеспечения станций, охраняют последних. Но реальная власть поделена между несколькими группировками. В каждом секторе присутствуют все группировки и существует несомненная связь всех группировок с официальными органами власти. Первая группировка занимается проституцией, наркотиками, азартными играми, подпольными боями. Руководит бывший работник правоохранительных органов, ну и соответствующие связи наверху имеет. Вторая – вооруженный криминал, заказные убийства, крышевание рэкет и тому подобное. Руководит ими известный предприниматель, меценат и потомственный фермер, большой любитель омаров, а прикрывает их генеральный прокурор. Третья – продажа людей на органы, не очень выгодный бизнес, но как-то выживают. Заправляет этим клан мертвяков, кто там есть ху, дело темное. А так, жизнь на станции обыденная. Торговля, обслуживание, ремонт, убийства, пропажи людей, погромы, наезды, разборки группировок, дележ сфер влияния, в общем все так же, как и на любой такой же станции. Как же вы тут живете? Как сказал какой-то Августин, государство без справедливости, шайка воров, ну а мы живем все-таки на пиратской станции, так что привыкли. Но сейчас появился модный тренд, многие хотят поступить в новые войска по охране порядка. Ну это так называется. Сиди себе и ищи в инфонете лайки и репосты экстремистского содержания, красота. А денежки и награды идут. Одна женщина разместила на своей страничке фото результатов гадания на кофейной гуще, и эти бойцы выявили на картинке демонстрацию запрещенной символики и оскорбления чувств верующих. Дали тетке 5 лет рудников. Бакс понизил голос и продолжил. Недавно выступил по инфонету их начальник. Надел полосатую майку, сверху надел свой китель, но так, чтоб майку было видно. Китель весь в галунах и позументах. Фуражку надел метровой высоты. Говорят, на заказ к выступлению пошили. Вид просто устрашающий, что ты. И как понес пургу про пробирки и отбивные, никто ничего понять не может. Еле успели камеру выключить. Потом у него спрашивают, что там было, как ты спасся. А он отвечает, я, мол, на спортивное соревнование приглашал. Вот и сами делайте выводы, что у них с мозгами происходит после 45 лет. Деминиция и деградация когнитивных функций. Правильно, их на пенсию выталкивают в этом возрасте, хотя все остальные выходят в 120. Неизвестно, что они могут выкинуть в любой момент. Потом Бакс продолжил уже нормальным голосом. Но тем не менее, он начальник. А как известно, безграмотные вынуждены диктовать. После чего повысил голос и сказал. Классный ролик он снял, четкий, и все по-пацански сказал. Он обязателен к просмотру всем личным составам, и многие бойцы теперь цитируют фразы из этого ролика. Нас тут вообще много чего интересного происходит. Как говорил один писатель, правительству надо держать народ в состоянии полнейшего изумления. Слушай, у меня уже горло пересохло рассказывать. И все это за двадцатку. Надо бы еще подкинуть кридов, чтобы можно было потом промочить сухость. Ладно, уговорил, держи десятку. Тогда вот еще международные ньюсы-нюансы. В нескольких парсеках отсюда есть станция. О ней никто никогда не знал, да она и 1000 лет никому не нужна. И завелась там какая-то группировка под названием ГГ, запрещенная на нашей станции. И что-то они с нашим местным начальством не поделили. И вот теперь, если ты произнесешь, или не приведи напишешь в инфонете ГГ, и при этом не скажешь, что это у нас запрещено законом Н11648 и от такого-то числа, то все, готовься на рудники. Так что вы поосторожнее с этим. Вот зачем ты мне это рассказал, я теперь наверняка где-нибудь ляпну. И вообще мне это напоминает историю с Геростратом. Это что за Герострат? Древние греки очень любили философию и архитектуру. И построили храм Артемиды в Эфесе, да такой удачный, что его назвали одним из 7 чудес света. И жил в то время никакой человечек по имени Герострат. И была у него одна мечта – прославиться. Для этого он изжег этот храм и пошел сдаваться властям. Но власти, то философы, и решили, раз он решил прославиться, то сделаем все наоборот. и пошли по городам и весим глашатаи везде говорили: «Вы должны забыть проклятого Герострата, который сжег храм Артемиды в Эфесе, чтобы прославиться». Спустя некоторое время можно было любого грека остановить и спросить: «Кого ты должен забыть?» И тот тут же отбарабанил бы проклятого Герострата, который сжег храм Артемиды в Эфесе. Так до сих пор и известен. Вот они и азы нейролингвистического программирования. Неожиданно Анти перебил наш содержательный и философский разговор и спросил у Бакса, где и у кого можно приобрести прыжковый двигатель, желательно производство «Империограф». «Ну вы, барин, и задачи ставите. Не скажу насчет производства именно «Империограф», а всяким таким железом, и в частности двигателями, у нас занимается довольно много народу. Но если нужен профессионал, причем как продавец, так и инженер, то я бы посоветовал обратиться к Салману. Он наверняка что-нибудь дельное присоветует. Правда, просит он больно много. Это северный сектор Н-18, там спросите, его все знают. Где можно отдохнуть? Смотря что вы имеете в виду. Выпивка, девочки, азартные игры, тотализатор, просто переночевать, конкретнее, пожалуйста. Здесь в районе доков все дешевле, но и качество соответствующее. Если хотите чего-то стоящего, нужно ехать в центральные сектора. Там есть что приличное выпить, на что посмотреть и за что подержаться. А здесь недалеко, в направлении 12 сектора находится одинокий путник, там 3 в одном. Бар, переночевать можно и рядом в подвале у них бои с тотализатором. А девушки с низкой социальной ответственностью в заведении Розы Нораса, это уже в направлении 6 сектора. К одинокому путнику ведет вот этот приличный коридор, поскольку тамошний бар пользуется у местных докеров популярностью. Остальные коридоры гораздо менее лучше выглядят. А если там свернуть чуть не туда, то и на приключения можно нарваться. Если надумаете посетить Салмана, то лучше вызвать местное такси, а то и далековато и опасно. Глава 22. Пиратская станция Нораса. Телохранитель Торвилл. Ну что сказать, стандартная арена в ретро-стиле. Довольно большая огороженная песчаная площадка с трибунами по кругу. Есть VIP-кабинки, бар, отдельное место ведущего и, видимо, по совместительству, диджея, уж больно много рядом с ним разнообразной аппаратуры. Отдельная комната с двумя неплохими медкапсулами и комнаты для участников. Над ареной летают микродроны и транслируют видео на многочисленные экраны. Перед боем меня самым тщательным образом проверили, а моего противника просто похлопали по плечу, мол, все в порядке. Ну, это было предсказуемо. Перед поединком договорились драться не до смерти и прекратить поединок по просьбе одной из сторон либо голосом, либо поднятыми руками. Ну или решение судьи о невозможности продолжать. Надо собраться и сосредоточиться, а то мало ли какие гадости мне подготовили в виде этого бойца. Выйдя на арену, как и противник, по пояс обнаженный, сразу обратил внимание на его оружие и странную обувь. Интуиция и опыт мне подсказывают, что что-то с ними не так, а своей интуиции я привык доверять. После первых же движений и ударов противника, стало ясно, что он не профессионал, но имеет большой опыт боев. Видимо, этот боец профессионально подрабатывает на этой арене, как говорили раньше, гладиатор. Движения не поставлены и выглядит на взгляд специалиста коряво, режут глаз. Но, видимо, у него есть какие-то свои наработки, на основе многочисленных поединков, как-то ведь он побеждает, или его противники такие же, как он. Бывает так, собирается компания по интересам и варится из года в год в своем замкнутом кругу, постепенно выявляя самого сильного. И неважно, что это, шахматы, теннис, фехтование, лидеру со временем кажется, что он действительно силен, и, если нет выхода на более серьезных противников, это чревато для него потерей адекватной оценки ситуации. Ладно, посмотрим. Постепенно противник начал увеличивать скорость. У него стати очень неплохие, явно военного образца, импланты на силу и скорость. Они, конечно, уступают моим специмплантам, но посмотрим, на что он еще рассчитывает. Все-таки беспокоит меня его обувь. Периодически он неправильно выворачивает правую ступню, здесь явно что-то не так. Придется поднапрячься и разогнать второй поток сознания, боюсь, без этого мне не избежать проблем. Я отрешился от окружающего мира и полностью ушел в схватку. Я стал замечать малейшие нюансы движений противника. Теперь стало понятно, что это не совсем корявые движения рук. Когда-то достаточно давно я с таким уже сталкивался. У него дополнительно стоят импланты, позволяющие вырабатывать яд на конце ногтей. Он просто периодически пытался меня зацепить. А вот, теперь и ботинок. Из подошвы правого ботинка выстрелил шип, и явно с парализующим ядом, или чем-то похожим. Уж больно шип мал для нанесения серьезного повреждения. Вовремя я подключил второй поток сознания, удалось частично уйти с линии полета шипа и мечом немного отклонить его в сторону. Противник в недоумении. Расстояние было небольшое, прием явно отработанный и промах его сильно расстроил. Ну а я этим воспользуюсь. Короткий подшаг, я неожиданно для него и публики, перерубаю ему правую ступню, и тут же резко ухожу от ядовитых когтей. Странно, но он на них даже больше рассчитывает, чем на меч. Подвижность у него очень сильно упала, но бой он не собирается прекращать. Ну с такой ногой, это просто агония, да и я тянуть время не собираюсь. И воспользовавшись его неуклюжим перемещением, я двумя росчерками меча отрубил ему обе кисти. Делаю паузу. Судьи молчат. Тогда делаю быстрое движение вперед и с разворота ногой отправляю его лицом в песок арены. Ну не люблю я таких подлых типов, поэтому и решил повозить его физиономией по грязному песку, для воспитательного эффекта. Но не рукой, конечно, а ногой. Свист и ор на трибунах стоял страшный. Это же надо так глотки надрывать, что даже здесь за барьером слышно. Я глянул на отрубленные кисти рук, ничего с этим быстро медкапсула справится. И тут меня вдруг посетила странная мысль. Ведь он мог ядом случайно испачкать ручку чьей-нибудь двери. Все, хватит об всем этом думать. Быстро сполоснуться и срочно к Энти, что-то предчувствие у меня нехорошее. Когда я вбежал в номер, то обнаружил его пустым, и похоже Энти сюда даже не заходил. Я попробовал вычислить его положение через инфонит, но сигнала от его коммуникатора не было. Я выскочил из комнаты, подошел к бармену и, достав кинжал, приставил его к горлу протирателя бокалов. «Где Энти?» Но бармен оказался крепким орешком и, не моргнув глазом, спокойно произнес: «Странное имя для девушки. Она, как только вы все вышли, пошла за вами. Больше я ее не видел. И ножичек убери, мешает спокойно разговаривать». Я убрал нож, еще раз оглядел помещение, но ничего подозрительного не заметил. За ней никто не выходил? Нет. Глава 23. Пиратская станция Нораса. Телохранитель Тарвил. Куда же он мог пойти? И главное, почему нет сигнала? Похоже, это была ловушка. Я вышел из бара и решил пробежаться по окрестностям. Начну с самых темных коридоров. В цейтноте часто принимаются ошибочные решения, теперь бы и самому в ловушку не попасть, но и времени терять нельзя. Каждая минута может стоить Энти жизни. Пробежав по первому, выбранному мной коридору с километр, и не заметив ничего подозрительного, решил проверить следующий. По схеме рядом должен быть туннель между коридорами. Туннель освещается только с краю, тем слабым светом, что падает из коридора. Дальше, в глубине, сплошной мрак. Может, там тупик, и что делать? Идти в обход? Сначала попробую здесь. Раз уж сюда добрался, я осторожно и медленно сделал несколько шагов вглубь туннеля. Похоже, впереди какая-то куча перегораживает тоннель, что-то в ней зашевелилось. Так и есть, местное отребье, полезли как тараканы. Да сколько вас, минимум десяток неясных лохматых теней двинулись на меня, явно что-то сжимая в руках. Немного отступил назад к свету. Точно, у них даже оружия нормального нет. Арматура, дрыны, ломы, заточки и еще что-то непонятное. Серпы, что ли? Ну и что с вами делать? Убегать или убивать? Эй, бойцы, здесь проход есть? Молчание, сопение и продвижение в мою сторону. Достал бластер и стрельнул под ноги для острастки. Призадумались и остановились. Глянул, что там с сигналом Энти. Сигнала нет. Начало приближаться паническое настроение, пришлось несколько раз себя одернуть. Что-то похоже, зря я здесь время теряю, дольше буду пробиваться, да и неизвестно, есть ли здесь реально проход. Так, впереди по схеме есть еще один проход, не очень далеко, метров 300. И я побежал вдоль коридора в прежнем направлении. Да что же это такое творится? Не пробежало и 200 метров, как над левым плечом просвистела серия снарядов дротиков из игольника. Причем один из дротиков разорвал комбинезон на рукаве. Ну, в бегущую цель попасть непросто, особенно с низкоуровневыми базами стрелка. Но что за подлый народец? Стреляют практически из подворотни, без предупреждения. Нет, чтобы выйти с открытым забралом, бросить вызов на дуэль, обозвать слизняком и красиво сдохнуть. Ну вот последнее я им сейчас устрою. Как раз под настроение. Бластер, меч. Меняю скорость и манеру бега. Качаю маятник и сразу несколько выстрелов из бластера посылаю по траектории выстрелов игольника. Ага, есть шевеление в 50 метрах слева в куче какого-то мусора. Их как минимум двое. Игольник только у одного, и он палит из него в белый свет, как в копеечку. Видимо, мои выстрелы кого-то достали, послышались крики боли. Один выскочил из-за кучи и пытается убежать. Нет, такого нападения я никому прощать не намерен. Пробегая мимо кучи, махнул мечом по скрюченному от боли телу, и тут же двумя выстрелами достал бегущего. Да, их действительно было всего двое. Я не стал на них отвлекаться, и свернул в нужный мне проход, до которого я как раз и добежал. Видимо, они здесь в засаде и караулили выходящих из него. Все, нечего о них думать. А что там с сигналом Энти? О, наконец-то появился. Движется параллельно этому коридору и с обычной скоростью. Интересно, сам движется или его несут? Далековато, ну да это ничего. И я помчался на перехват, по проложенному нейросетью маршруту. Метров за 150 до отметки, движущийся в мою сторону, остановился и, спрятавшись за трубу у стены, стал ждать. В пустынном коридоре звуки разносятся далеко, и через некоторое время стали слышны два голоса. Один из них был голосом Энти, который почти все время что-то неразборчиво говорил. Второй голос, тоже молодой, звучал гораздо реже и, похоже, задавал вопросы. Ну раз мирно разговаривают, можно выйти из-за трубы, а то, если неожиданно появлюсь, могут и выстрелить. Но пока останусь в тени. Меч, бластер. Глава 24. Пиратская станция Нораса, Энти. Некоторое время назад я не пошел в номер и выглядывал из-за угла в зал, так, что смог полностью увидеть самый странный вызов на дуэль за свою жизнь. Тут же появилась мысль, что можно помочь Тарвилу на арене в качестве псиона. Хотя расстояние будет большое, да и народа будет много, но попытаться то стоит. А еще надо признать, было желание посмотреть на бой телохранителя в полную силу, а не его тренировочные схватки. Как я попаду на арену, я в тот момент почему-то не задумывался. В крови бурлил адреналин. Сделал небольшую паузу, чтобы при выходе не наткнуться на Тарвила, и быстро вышел из бара на улицу. Осмотрелся по сторонам. Приближается одинокая фигура и больше поблизости ни души. Куда все пропали? Крыс. В это же время. Ситуация аховая. Срочно нужны криды, иначе без разговоров пустят на органы. Как вариант, свалить с этой станции, но опять же, где взять криды? Еще вариант, Борг набирает команду охотников за головами. Пойти с дрыном наемниками в команду, которая летит зачищать псиона на Салвере. Но, во-первых, Борг еще тот отморозок, а во-вторых, как-то страшно с псионом связываться, против которого целую команду головорезов набирают. И что делать, пока непонятно. У выхода из заведения приют странника стоит невысокая фигура в закрытом женском скафандре и озирается по сторонам. Увидев меня, спрашивает: «Не подскажите, как пройти на арену? Криды-то у тебя есть? Какие криды и зачем криды?» «Ха-ха-ха, ты что, не знаешь, что такое кредиты? А криды нужны для того, что даже если ты не будешь делать ставок, то войти в помещение клуба можно только за криды. Но тебе сказочно повезло, что мы встретились. Я как раз туда и иду, и если ты отсыпешь мне пару кридов, то доведу тебя в лучшем виде. Тут недалеко, вдоль этих складов пройдем и через 3 минуты будем у клуба, где и проходят бои на арене. Пошли». Через 3 минуты хода. Что-то здесь темновато и все как-то запущено. Тут ничего не поделаешь. Это же подпольные бои. Здесь все неприметное и даже дверь в клуб. Да вот мы уже и пришли. Эй, дрын, открывай. Я тут кое-кого привел на бои посмотреть. Дверь медленно распахнулась, и я легонько подтолкнул девицу. Как только она перешагнула порог, я сразу приставил станнер к скафандру и выстрелил в спину. Дрын, давай быстрее снимай шлем, поглядим на красотку. Вишь, какой на ней изящный скафандр. Открыли шлем. Облом. Это оказался молоденький аграф. Мальчик, а не девочка. Так, здесь его оставлять нельзя. Нужно срочно от него избавиться, не оставив никаких следов. Если аграфы что-нибудь узнают, на краю фронтира найдут, и живые будут завидовать мертвым. Крыс, можно продать его клану мертвяков. Пусть пустят его на органы. Они у него небось в отличном состоянии. Смотри, лицо какое чистенькое и гладенькое. Получим бабло, расплатимся с долгами и следов никаких. Вот и решение наших проблем. Слушай, а может давай его продадим Нурмугу? Он командир абордажников у пирата Кармеля Зиусуа, а они как раз только сегодня вернулись. Я несколько раз слышал, что он очень заинтересован в молоденьких аграфах любого пола. Мечта у него такая, но до сих пор никак не складывалась. Он даст хорошие деньги. Не только расплатимся, а еще и с наваром останемся. Ну что, одобряешь? Дрын только молча кивнул. Так, чуть не забыл, давай-ка мы вот этот браслетик ему на руку наденем, чтоб в сети не отсвечивал. Закрыли шлем у скафандра, здоровяк Дрын вскинул тело на плечо, и мы быстрым шагом пошли окольными путями к докам, в одном из которых находился корабль пирата Зиусуа «Улитка». Вдруг навстречу нам из-за угла вышла странная парочка, крят и еще один тип в скафандре, по размерам похожий на того, кого нес Дрын. Может, здесь больше повезет, и этот скафандр скрывает девицу, да только с крятом связываться неохота. Глава 25. Пиратская станция Нораса. Дед, но мы пошли к продавцу прыжковых двигателей и прочего полезного железного барахла своим ходом. Каких-то километров 5, минут 40 пешком. Это ведь северные сектора, здесь все расстояния короче. Вот если бы мы были в центральных секторах, тогда да. Да и интересно все-таки посмотреть на заброшенные секторы настоящей космической станции. Район возле доков, естественно, не самый фешенебельный, а отойдя на 500 метров вглубь станции по указанному маршруту, и вовсе оказались в металлических трущобах. Сразу захотелось попасть в центральные секторы станции и сравнить. Мы с Анти двигались спокойным походным шагом. Высокий, метров 5, коридоры шириной метров 7, слабо и редко освещался с потолка тусклым, рассеянным светом. Изредка в стенах и на полу просматривались какие-то то ли люки, то ли двери. У стен валяется разнообразный мусор, где-то тряпки и пластик, а где-то ржавые железные конструкции и трубы. Поэтому мы идем по центру коридора. Навстречу нам дул слабый ветерок и нес запахи масла, затхлости и еще чего-то крайне неприятного. Так бывает, когда попадаешь в помещение, где недавно умер неухоженный человек. Или сам он был таким, или за ним так ухаживали. Везде валяются заношенные вещи в ужасном состоянии, старые поломанные предметы, которые некому выкинуть, грязь и главное, вот этот вот запах. Да, похоже, это не самое любимое место для любителей бега и прогулок. В этот момент Анти спокойно сообщил, что впереди трое разумных и один из них псион. И тут же издалека навстречу нам стали слышны чьи-то быстрые приближающиеся шаги. Мы свернули за поворот и тут же увидели двух крепких ребят, один из которых, заметно более крупный, нес на плече человека в легком скафандре. Тактический интерфейс на секунду включился и тут же погас. Степан не посчитал эту парочку опасной для меня. Дед, Анти внимательно на них посмотрела и сказал: «Они несут псиона. Что-то от них пахнет грязными делишками». Я сделал к ним несколько быстрых шагов и, остановившись на расстоянии меча в вытянутой руке, обратился: «Эй, ребята, не тяжело нести, может вам помочь?» Я не стал светить бластера и в две верхние руки взял по мечу, медленно поднял их на уровень их голов, потом медленно указал одним из мечей на тело на плече у одного из похитителей и сделал жест сверху вниз, показывая опустить тело на землю, а другим мечом сделал пару быстрых движений, чтобы воздух зазвенел. Красиво получилось. Ребята медленно положили тело на пол и буквально испарились, свернув за угол. Как-то быстро они сдулись, никакого веселья не получилось. Как сказал один известный персонаж, вы можете добиться гораздо большего добрым словом и кольтом, чем просто добрым словом. Здесь правда были мечи, но это не сильно меняет дело. Давай-ка глянем, кого они так спешно куда-то тащили. Внешняя разблокировка шлема. Да, шок, это по-нашему. На полу лежал второй Анти, просто один в один. Братья-близнецы, пипец. Индийское кино или лимонадный Джо. Сейчас начнут родинки на задницах друг другу искать. Анти, приводи его в чувство, только сначала сними свой шлем, а то он может неадекватно среагировать, открыв глаза. Анти, когда открыл глаза, то мне показалось, что в темноте я смотрю на себя в зеркало. Я даже проморгался. Не помогло. Я смотрел на свое отражение. И тут отражение сказало: «Привет, я Анти, а тебя как зовут?» Я на автомате ответил: «Анти». «Здорово, а этого Криата зовут Дед». Криат склонил голову. Я понял, что лежу на полу слабо освещенного коридора станции и спросил: «Где я?» «Ты в коридоре, что идет от доков к 12 сектору». Очень информативно, но правда и вопрос у меня был дурацкий. Наверное, я еще не пришел в себя. По-хорошему, надо бы официально представиться и попросить их сделать то же самое. Но они не представились официально, и я не буду. Мы на пиратской станции, инкогнито. Может, Торвилл заругает, что свое имя незнакомым людям сказал. Не спрашивают, вот и не буду говорить. А общаться можно просто по имени, поди не на императорском приеме. Быстро осмотрел себя пси-взглядом и заметил на спине след от выстрела парализатора, но ничего, скоро это рассосется. Я встал, отряхнулся и еще раз внимательно огляделся. Да, это был совсем не тот коридор, по которому мы шли с Тарвилом. Этот был гораздо темнее, грязнее и по краям заставлен каким-то мусором. Посмотрев на пол, я еще раз себя отряхнул. Было очень неприятно, что я на этом лежал. Я попросил их рассказать, что здесь произошло, и они поведали очень простую и короткую историю нашей счастливой встречи. Пока мы знакомились, рассматривали друг друга и общались, мне больше всего понравилось, что они ни словом не обмолвились о моем женском скафандре, а то я уже приготовился к суровой отповеди, но они даже и не заикнулись об этом, и настроение сразу поднялось. Вот странно, тут чуть не убили, а настроение поднялось совсем по другому поводу. Они начали меня спрашивать, куда меня проводить, и это было совсем не лишним, учитывая при каких обстоятельствах мы познакомились. Я попросил их проводить меня до одинокого странника. Анти с дедом легко согласились. Они недолго посовещались, согласовали между собой маршрут, и только мы собрались выступить, как события опять понеслись вскачь. Крыс. Уж больно шустрый оказался этот кряд. Кажется, был метрах в пяти и вдруг раз, и уже стоит рядом, и тычет свой меч прямо в глаз. Чуть не обделался. Хорошо хоть живыми остались. Теперь надо натравить на него Нурмуга, пусть он с ним разбирается, он здоровый. Прибежали в док, где сегодня пришвартовался корабль пирата Зиусуа. Добежали буквально за несколько минут, благо было недалеко. Абордажный шаттл стоял отдельно в доке. Видимо, ему нужен был какой-то ремонт. Да нам-то все равно, главное не по кораблю искать, а прям на Нурмуга выйдем. Лишь бы он на месте оказался. У опущенной аппарели, как обычно, стоят два абордажника. К ним и обратился. Нам срочно нужно побеседовать с вашим командиром Нурмугом. Дело просто горящее. Эй, Нурмуг, тут два придурка дрын и крыс, требуют встречи с тобой. Говорят, дело срочное. Выслушал ответ и махнул нам рукой внутрь. Давайте в кают-компанию. Он вас там ждет. Нурмуг сидел за столом с двумя абордажниками и пил напиток отвратительного красно-зеленого цвета. Лицо у него было хмурое и, видимо, настроение соответствующее. Видимо, в продолжении разговора один из абордажников сказал, там ничего нельзя было сделать, у капитана не было вариантов. У Харабу корабль мощнее и вооружение лучше, да и команды побольше будет. А когда появился военный крейсер, в этот момент он заметил нас и замолчал. Нирмук повернул к нам голову и спросил, чего надо. Ну, я не стал тянуть кота за хвост и быстро все обрисовал. И про молодого графа, во всей красе, чтоб значит заинтересовать, и предупредил про шустрого криата с мечом, и про третьего в скафандре, ну и намекнул ему про криды. Нирмук, как услышал про графа, аж весь задрожал. Про криата он, по-моему, вообще мимо ушей пропустил. Так, быстро собираемся, пока не сбежали. Будем брать всех, а там разберемся. Думаю, нас троих хватит. Да и крыс с дрыном, если что, подсобят. Ведь так, и взглянул на нас. Я кивнул согласно головой. Ага, сейчас. Сам с этим криатом разбирайся. Берем бластеры, а ты, Стив, захвати-ка, на всякий случай, пулемет. Устроим этому криату батхерт. Нет, Нирмук не дурак, подстраховывается, берет пулемет. Да и одет он в нормальный бронескаф, тут криату с его мечом ловить нечего. Остальные, правда, не стали облачаться, наверное, понадеялись на свое оружие, да и некогда им было, уж больно их Нирмук подгонял. Он-то уже был экипирован, никогда не снимает скаф, что ли, спит в нем. В темпе выдвинулись из дока и быстрым-быстрым шагом пошли по указанному мной коридору. Сначала я шел впереди, показывая дорогу, но потом, как бы не успевая, стал отставать и переместился назад. Нирмук странно посмотрел, усмехнулся, но ничего не сказал. И дальше они так и двигались. Впереди Нирмук, и скаф ему не мешает почти бежать. За ним два абордажника, один из них с пулеметом на изготовку. Ну а мы с дрыном подстали. Пусть сами разберутся, а мы уж подойдем к шапочному разбору. Глава 26. Пиратская станция Нораса. Дед. Прошло не так много времени, как Анти вдруг встрепенулся и сказал, в нашу сторону идут пятеро, причем двое из них недавно отсюда убежали. Все понятно, возвращаются мстить за поруганную честь, прихватив с собой мальчиков из старших классов. Так, надо быстро набросать план встречи. Энти неожиданно предложил свою помощь, сказав, что может на несколько мгновений обездвижить кого-нибудь из противников. Классная способность. Я вижу, как у Анти заблестели глаза. Я буду, если он не выудит эту способность у мальца. Расклад решили сделать следующий. Все прячутся, благо с этим здесь проблем нет. Я прячусь сам, а анти вместе с анти. В нужный момент анти определит наиболее опасную цель и сообщит мне момент пси-атаки. Дальше я действую по обстоятельствам. Анти с анти спрятались за кучей мусора, и хотя анти скорчил гримасу, но времени уже нет и выбора тоже. Я же включил режим хамелеон и спрятался за небольшой вертикальной трубой и перешел в боевой режим. Сразу видно, идут хозяева станции. Но в нормальной экипировке только командир, и то, что он командир, видно сразу, и по габаритам, и по уверенной походке впереди всех. Почему-то идет без шлема. Типа он такой крутой, странно, но убежавших двоих пока не видно. Пришел сигнал от анти, значит сейчас будет мой выход. Вижу, прошла дезориентация главаря, стоит и не может даже глазом моргнуть. Я отделяюсь от стены и прыгаю вплотную к главарю, но чуть сбоку. Удар в темя, и бандит медленно начинает оседать на пол. Остальным двоим мечи под подбородок. Это у меня уже становится фирменным жестом. Глаза у них начинают медленно увеличиваться в размерах. И вот опять эта проблема, что с ними со всеми делать. Пулеметик то опусти, только медленно, и киваю головой в сторону его оружия и пола. Пулеметчик медленно и плавно, под присмотром моего меча, расстается со своей железкой и также медленно распрямляется. Теперь взяли своего командира и быстро-быстро исчезли. В пустынном коридоре хорошо был слышен разговор уходящих абордажников, тащивших своего командира. «Ты видел, сколько у него рук? Точно тебе говорю, он как паук сидел на потолке и оттуда спрыгнул на нас. Мне показалось, даже пол чуть-чуть качнулся. Точно, и мне так показалось». «Вот, видишь, ему больше неоткуда было взяться, вот он нас и застал врасплох, а так бы мы его просто на лоскуты порвали». Я задрал голову и посмотрел на высокий потолок. «Да ну его нафиг, с такой высоты сигать, хотя, никогда не говори никогда, как говорили в одном фильме, жить захочешь и не так раскорячишься, на крайний случай рассмотрю и такой вариант». «Крыс, неожиданный поворот событий, как-то быстро все произошло». Только команда Нурмуга свернула за угол, и бац, они уже тащат бесчувственного командира под руки. Причем пулемета при них уже нет. Этот крят разделал всю эту грозную команду, во главе со страшным Нурмугом, как детей. Странно, что не убил. Ну и придурки эти абордажники. Только капюшон своей значимости могут раздувать. Из-за их криворукости мы остались без кридов. Вот же гадство. Нужно было все-таки этого аграфа сдать на органы. Пожадничали и пролетели. Придется теперь наниматься в команду, которая летит зачищать псиона на Салвере. А с этим креатом лучше впредь не связываться и обходить его дальней дорогой. Дед, пришло время исполнить обещание данное Анти и отвезти его к одинокому страннику. Но прежде, чем мы выдвинулись, Анти обратил внимание на браслет на руке Анти. Что это у тебя за браслет? Не знаю, не было у меня никакого браслета, кроме моего коммуникатора. То-то я смотрю, он как-то инородно у тебя на руке смотрится. Дай-ка посмотреть. Он сначала просто внимательно рассмотрел, потом осторожно провел пальцами и аккуратно обхватив его вдруг разделил пополам и снял с руки Анти. Интересная глушилка, потом разберусь, и спрятал в карман скафандра. Я подхватил пулемет, так, на всякий случай, и Степа мне тут же выдал его ТТХ и сообщил, что он без привязки и я свободно могу его использовать. Ну и чудненько. Наконец-то мы выдвинулись и Анти, слово за слово, как бы невзначай, начал выспрашивать у Анти про пси-техники, и вообще что тот об этом знает. Его очень впечатлило, как Анти дезориентировал главаря напавших. Мол, Анти всем этим очень интересуется, а узнать не у кого. Сначала Анти пытался отказаться, хотя было видно, что ему приятны такие лестные слова, но не на того напал. Анти, заходя то с одной стороны, то с другой, постепенно его дожал. Уж не знаю, как он его уговорил, я не прислушивался, но всю дорогу до гостиницы Анти говорил не переставая, и что-то при этом показывал руками. А Анти в основном молчал, только изредка спрашивал и поддакивал, впитывая все, как губка. Да ему-то и надо всего лишь ухватить основы и принципы, а дальше он и сам много чего из этого выжмет. Не доходя до поворота к одинокому страннику, Степа вдруг включил тактический интерфейс и подсветил на нем фигуру в тени небольшого выступа у стены, метрах в 50 от нас. Я скомандовал «стоп», а сам выдвинулся вперед, закрывая собой ребят. Пулемет перехвачен двумя руками в боевое положение, а в верхних руках – мечи. Мальчишки, что-то оживленно обсуждающие и ни на что не обращающие внимания, остановились и удивленно посмотрели на меня. Анти сразу подобрался и сказал: «Один человек, не псион». Темная фигура плавно отделилась от стены и стало видно, что у нее в одной руке меч, а в другой бластер. Ну, Степа мне это подсветил сразу, сейчас просто это было видно невооруженным глазом. Стойка у человека была профессиональная и явно агрессивная. Степа быстро просчитывал варианты, естественно с минимальными потерями в первую очередь для Анти. Он высвечивал вероятностные траектории выстрелов, возможные варианты безопасного отражения их мечами, опасные зоны и предполагаемую тактику боя. Все это было развернуто передо мной в доли секунды, и я был полностью готов к бою. В этот момент Анти, выглянув из-за моей спины, что тут же нашло отражение на тактическом интерфейсе красными цветами, крикнул: «Тарвил». Поза человека мгновенно изменилась. Меч и бластер исчезли, и он медленно направился к нам, а мы двинулись в его сторону.